Необходимое отступление. Упомянутые Постниковым наименования и количество употребляемых Никой седативных препаратов являются свидетельством ее психического нездоровья. Человек с нормальной психикой реагирует даже на малые дозы подобных лекарств, а от 10 таблеток того же элениума может не проснуться. Начало этому положили родные Ники, когда начали пичкать ее димедролом, благо он был в изобилии, а потом более сильными снотворными, лишь бы Ника спала и давала спать другим. Примерно как в том анекдоте: «Вовочка, перестань раскачиваться на папе. Папу повесили не для того, чтобы ты раскачивался, а чтобы в доме тихо было». Что касается попыток суицида у Ники, то Постников был абсолютно прав, утверждая, что это не что иное, как эпатаж. В тот период, когда они встречались, Ника отличалась уже на Садовой. Рассказывает Лушникова: «Был такой случай. Ко мне пришла подруга и говорит: сейчас такое было. Я вышла погулять с собачкой, когда слышу крик. Поднимаю глаза, а на окне снаружи висит Ника и кричит: Костя, Костя, Костя. Рядом со мной стоит парень, мой сосед. Я ему говорю: беги к ним домой, у них дверь всегда открыта, и втащи ее в комнату. Потом он мне рассказал, что когда вбежал в квартиру, рядом с окном стояла Майя и говорила Нике: что же ты не отпускаешь руки? Если хочешь прыгать, так прыгай. Но парень этот втащил Нику в комнату». Не менее интересную историю о Никиных актерских способностях рассказал Постников. «Помню, что Ника как-то сымитировала, что у нее ноги отказали. Она была выпившая, хотела, чтобы я донес ее на руках с первого этажа на пятый, где она жила в Москве, и говорила: Котя, я не могу идти. Это что, навсегда? Упала, схватилась за перила и висит. А я ей сказал: ты руками, руками поработай, они же у тебя работают. Когда она убедилась, что я ее нести не буду, сразу выздоровела». Очередь за Карповой. Ника не могла вынести того, что Костя предпочел ее другой и возненавидела его, а он уже не мог терпеть ее непредсказуемости. Его брат, врач Ливадийской больницы, запрещал своей дочери дружить с Никой, считая, что та окажет на нее плохое влияние. Однажды Майке позвонили и сказали: заберите свою дочь. Звонили из Ливадии, где у Костиной мамы была двухкомнатная квартира в Хрущевке. Наш сосед на машине повез туда меня и Майю. Когда мы вошли, чуть не упали в обморок. Ника валялась пьяная на полу и говорила, что Костя бил ее ногами. Мы привезли ее домой, уложили. Она безумно страдала, но с тех пор, когда мы с ней гуляли по набережной, говорила: «К Орианде не пойдем», и обходила ее десятой дорогой. Я постоянно наблюдал за лицом Постникова, когда рассказывал ему все это. В его глазах читалось удивление, а губы слегка растягивались в улыбке. Нормальная реакция человека, услышавшего фантазии о себе. Отмечу лишь один факт. Приезжая в Ялту, Ника периодически ночевала у Постникова, а затем уходила домой, где ей не очень-то хотелось находиться. В семье Константина все, и мама, и брат, кандидат медицинских наук, известный пульмонолог, лечивший Нику от астмы, негативно воспринимали его отношения с Никой. Вместе с тем, когда она приходила к нему, то не прятались. Мама Константина кормила ее. Все было нормально. А домой Ника шла без охоты. Главным образом из-за Майи, отношения с которой были далеки от прежних, в том числе и по вине Ники. Вспоминает Постников. «Один раз Ника пришла ко мне домой пьяная, но ругались мы с ней из-за того, что она стала неуправляемой. В это время моя мама была дома, но в другой комнате. У меня был охотничий нож, острый как бритва. Ника схватила его, приставила себе к горлу и начала орать: «Не подходи ко мне, не подходи! Сейчас здесь столько крови будет, я себя зарежу!» Я настолько растерялся и возмутился одновременно, что когда она на мгновение опустила нож, а я уже был до предела на взводе, улучил момент и ударил ее рукой по щеке. После этого перехватил ее руку и отобрал нож, затем за шиворот оттащил к двери и вытолкал из квартиры. Это было поздно вечером. Ника уходила с криком «Пойду на море топиться!» Но так как зрителей вокруг не было, топиться было совсем неинтересно. А через некоторое время слышу под окнами опять вой и крики «Костя! Костя!» На улице глубокая ночь. Она разбудила весь дом. Вот тогда я, по-моему, позвонил Людмиле Владимировне и отвез на своей машине Нику домой. В одну из встреч, когда речь зашла о Постникове, Карпова сказала: «Я думаю, что Нику он никогда не любил. Трудно представить, какие обиды она переносила. С Костей Ника была униженной в силу того, что не могла отказаться от водки. Была невыносимой. Все нам рассказывала. А мы не верили. Ника была его рабыней. Несмотря на это, у меня нет к нему никаких претензий. Плохо, что рядом с Никой не было мужчины, который бы стал для нее опорой». «Как же не было?» «Был. Тот же Костя. Правда, не всегда, лишь при встречах с Никой в Москве и Ялте. Вот что он рассказывает о том периоде. Когда Ника переехала в Москву, я часто к ней ездил и летал, но в основном ездил поездом, потому что вез очень много продуктов. Конечно, я давал Нике деньги, но не все. Ей нельзя было давать все, потому что она сразу их тратила. Всегда покупал ей одежду, какую она просила. Ника говорила, что я ее муж. Ей так было удобно. Она вела свободный образ жизни. Говорила также другим, что у нее муж-деспот. Это я уже потом узнал, что она меня так представляла. А деньги, когда уезжал, я рассовывал по разным местам в квартире. Под порванные обои, под шифоньер. Частями по 40 или по 50 долларов. И когда они у нее заканчивались, Ника начинала звонить мне. «Котя, я есть хочу. У меня нет денег». Тогда я ей говорил, где их взять, в каком месте. Бывало, что деньги я оставлял своим друзьям, и они тоже выдавали ей их по частям. Майя хронически сидела без денег и пыталась их у меня просить, но я ей их не давал. Она всегда апеллировала, что это деньги для Ники, но с Никой я разбирался сам. Я ее как мог поддерживал, а ей это было очень удобно, потому что она вроде имела мужа в моем лице, но в то же время была и свободна. Конечно, Ника любила Константина так, как никого и никогда, но и пользовалась его взаимностью тоже. По словам Постникова, Майя с детства учила Нику, как надо устраиваться в жизни, и всегда ей говорила: «Нужно найти хорошего спонсора, быть у него любовницей и за счет этого жить. Ты должна продать себя подороже». На эту тему Ника даже говорила с телеведущим популярной в те годы программы «Взгляд» Александром Любимовым. И он якобы сказал: «Ну, найди себе мужчину, который бы тебя содержал». Себя в этой роли он явно не видел. Майя не раз звонила и приглашала меня приехать, мол, надо поговорить, вспоминает Постников. «Я приезжал в надежде услышать что-то о том, как нам вместе усмирить Нику. Но разговора не получалось, потому что у Майи жизненные ценности были иные. Она прививала их Нике, которая очень гордилась мамой, в чьих разговорах всплывали фамилии Энста Неизвестного и многих других, по словам Ники, знаменитых любовников. В то же время с Майей у Ники часто бывали скандалы, в основном из-за жилья в Ялте. Ника мне говорила: «Это мое жилье, а мама меня выселяет». Из-за московской квартиры они тоже скандалили. Несколько раз я сам был свидетелем этих уж очень неприятных сцен. К бабушке Ника нормально относилась и говорила: «Бедная бабка». Но она действительно одна из всех работала. Тянула семью. И даже на старости лет подрабатывала тем, что где-то мыла полы. Ника про бабушку ничего плохого не говорила. Только единственная могла матом сказать: «Заколебала эта бабка!» Мама же не работала никогда. Большое впечатление на меня произвел Ника Норкин. Мы как-то с Никой были у него в гостях. Дедушка, который при живой дочке и живой жене жил брошенным в Доме творчества. Он, бедолага, там коротал век один. Мы к нему с Никой приходили, и Дунаев-Брест с ним встречался. Не могу не поделиться с читателями интересным наблюдением. Сначала прошу прочитать дневниковую записку Ники, впервые появившуюся в ее книге «Стала рисовать свою судьбу». Спустя 7 лет после выхода книги «Чтобы не забыть» и начинающуюся словами «Вспоминаю годы, когда была я ранена костей». Примечание. Турбина. «Стала рисовать свою судьбу». Стихотворение записки. Составитель предисловия Ратнера. Москва. Зебра Е. 2011 год. 480 страниц с иллюстрациями. Конец примечания. Автор располагает еще одними более подробными воспоминаниями Ники о Постникове, которые Майя и Карпова при составлении мною обеих книг отставляли в сторону, объясняя это нежеланием лишний раз упоминать о пристрастии к алкоголю дочери и внучки. Читаем эту записку в сокращении. Он бармен в престижном отеле. Не молод, не стар. Он жизнь мою забрал. Я увидела его за стойкой бара и, как в бульварных романах, стать его женой решила. Немного он увлекся мной. Думаю, мои стихи тому причина. Он к дому подъехал, где я жила с родными за полночь. Час этот ждала, как божий дар. Скрежет проезжающих машин слушала до ночи, и каждое биение сердца останавливало. Вот подъехал, почти бесшумно. Я напряжена. Одеваюсь, вероятно, уже с утра, и вниз по лестнице лечу. Мною придуманный явление, хотя на самом деле человек. Хотел иметь детей не от меня и жить в достатке. Не берусь судить о личности его. Могла придумать тембр голоса, поворот плеча, походка или смех колдовали меня. Невеста у него жила в Японии. Готовился жениться, изучал язык и проклинал меня. Вырваться из плена не могла. Пока не выпью. Вот тут-то выплескивала обиду. В баре, где он работал. Я не женюсь на тебе. У меня порядочная семья. Твои родные просили пока не бросать тебя. Что делать? Вижу людские маски лжи. А он мне правду говорит. И я его люблю и ненавижу. Затмение у меня. В городе своем по улице бегу, почти раздетая, шепчу его имя. Валяюсь на полу, избитая ногами, пьяная в доме его. Прошу пощады. Понимаю, какая мерзкая я. Он был больной на почве денег. Искал себе знакомые в юности черты простого, одноликого спортсмена. Закончил в Москве технический институт. Бывало, рассказывал о годах учебы. Я гордилась им. Представить, что буду вечно с ним, не могла, но и не могла представить жизнь без него. Думаю, отсутствие мужчины в доме, где я росла, многое заклинило в психологии моей. Дедушка постоянно был в домах творчества. Претензий к нему у меня нет. Он сделал все, что мог. Бог ему судья. Примечание. Публикуется впервые. Конец примечания. Внимательный читатель заметит, что в этой дневниковой записке Ники тезисно и почти слово в слово изложено все то, что рассказывала о Постникове Карпова. Будто она это и писала. Прошу обратить внимание на первую страницу этой записки, переданной мне со множественными исправлениями, сделанными рукой Карповой, пока это не утверждаю, так же, как и то, что к этой записке Ника имела примерно такое же отношение, как я к революции на Кубе. Если сравнить варианты записки до и после исправления, а также оба их с вариантом, опубликованным в книге, то они во многом отличаются, но схожи в одном. Во всем виноват Постников. Это он помогал Нике и давал ей деньги, а она на них пила и стала неуправляемой. Это он всем обеспечивал ее, и она могла не работать. Это он опекал ее и заботился о ней, а она в Ялте жила у него, а не дома. Это он! Так было всегда. С кем бы Ника ни жила, ни дружила, ни общалась, виновными в ее бедах Майя и Карпова считали всех вокруг, только не себя. Точно так же они обвиняли Постникова. Хотя Ника пустилась во все тяжкие задолго до знакомства с ним, и если отматывать годы, или что то же самое, перелистывать страницы этой книги назад, то станет ясно, кому следует предъявлять обвинение. Я встретился с Константином Постниковым летом 2015 года в его родной Ливадии. Он живет там же, где и жил, вместе с женой Акане и дочерью Каури. Увидев его, сразу понял, что передо мной прекрасный человек. Первое впечатление меня не обмануло. Наоборот, к концу нашей пятичасовой беседы я полностью утвердился в нем. Как это не вязалось с нарисованным журналистами образом Кости Бармена? Все удивлялись. Как Ника могла полюбить человека, жонглирующего бутылками и фужерами в валютном баре, и рисовали соответствующий его образ, ничего, кроме пренебрежения, не вызывавший. А Костя Бармен, между прочим, закончил два самых престижных вуза Советского Союза. Это был первый разговор с Постниковым о Нике после его расставания с ней в 1997 году. До меня он отвергал все просьбы журналистов и телевизионщиков встретиться и дать интервью. Кланяюсь ему за отзывчивость и готовность помочь. Наверное, он почувствовал, насколько я владею материалами о жизни Ники, ну и, конечно, его подкупило то, что я его долго и последовательно искал. Поверьте, дорогие читатели, что я встречался почти со всеми, кто знали Нику не по газетам и фильмам, а долго ли, коротко ли были с ней рядом. Ответственно заявляю, пусть на меня не обидятся остальные, Константин Постников – самый светлый мужчина в жизни Ники. Не зря она сходила по нему с ума. Понимала, что с таким терпением, заботой и бескорыстием к ней никто никогда не относился. По сути, он единственный, кого Ника в самые трудные годы своей жизни слушалась, потому что боялась его потерять. Больше Постникова для Ники сделал, наверное, лишь Господь, поцеловавший ее в макушку. Но Господь молчит, а Постников написал мне в первом письме. Честно говоря, я сомневаюсь, что заслуживаю того, чтобы некоторые страницы в вашем романе были посвящены мне. Моя роль в жизни Ники была весьма скромная, хотя, возможно, мне удалось немного отодвинуть ее трагический конец. Постников по сей день хранит все, что связано с Никой. Фильм, о нем рассказ впереди, письмо, телеграммы, записки, фотографии, книгу с дарственной надписью. Все это содержится в порядке, так и напрашивается слово «любовно». Он, мне кажется, нисколько не изменился. Только сейчас, как когда-то о Нике, заботится о своей дочери Каури, которая закончила всю ту же Ялтинскую школу номер 12 и учится в одном из престижных московских вузов. Кстати, ей почти столько лет, сколько было Нике, когда Постников с ней познакомился. Ниже несколько Никиных телеграмм. «Черт мой единственный! Люблю тебя, привет, Ника! Прекрасный мальчик! Счастья! Храни тебя Бог, Ника! Любовь моя, похоже, я. Все женщины одинаковы. Люблю, женись, сваливай, но ты всегда единственный. Акин. Примечание. Если читать наоборот, Ника. Конец примечания. Надпись на салфетке. Я не могу так больше. Тебе нужно мясо, а я человек, прости. Люблю, Ника. Записка. Любимый, пожалуйста, не спи с негритянками без презиков. Боюсь из-за СПИДа. По скриптум люблю и даже очень жду. Ника Турбина. Записка. Милый мой, неспособный хотя бы на строчку «человек» с заглавной буквы. Скучаю. Люблю. По скриптум «не бойся мою лошадь» Ника Турбина. Вверху рисунок. Лучи солнца, под ними подобие лошади, говорящий «художник хуёвый, но от души». Отрывок из очень личного письма, лишь то, что можно читать другим. Салют. Это мое первое и, наверное, последнее письмо. Съесть бы тебя всего и душу твою забрать? Ладно. Это мои мечты и приколы. Ведь я просто ветер. Ветер только потому, что ты так хочешь думать. Пусть будет так. Главное, знай, ты самый прекрасный и умный, как осел, и, может, это замечательно, но нахуя проблемы и выяснения жизни? Я просто люблю тебя. Не держу, если что-нибудь случится, не думай обо мне. Думай о себе, и я буду счастлива за тебя искренне. Наконец, надпись, а точнее надписи на книге «Ступеньки вверх, ступеньки вниз». На титульном листе слева вверху наискосок. «Я люблю тебя, мудила!» На странице слева. «Самому светлому человеку с любовью». Ника Турбина, 17.10.93. Ниже. Это надо же было такого черта светлым назвать. Ты самый ужасный из моих любимых. 15.08.94. Еще ниже приписка. А любимый это ты. Прости за банальность. Н. Турбина. Похоже, Ника, в зависимости от того, как складывались отношения с Константином, дописывала свои мысли по этому поводу. В моем архиве, в маленьком с синей обложкой блокнотике, на двух страничках рукой Ники сделаны короткие записи. Очевидно, она собиралась пойти в церковь. Одна запись, орфография Ники. «Молиться! Кто-то обидел меня!» Господи, прости Костю, что он меня обидел, что я его обидела. Прощаю, отпускаю, освобождаюсь от тебя, Костя, каждый день. Я сильная, я смелая, не боюсь. Вторая запись. Я хочу заказать 40 уст за здравие раба Божьего Константина, Майи и т.д. и можно на себя». Интересная история с собакой-далматином, которую на приведенной фотографии держит в руках Ника. «Звали собачку Кит», — рассказывает Постников. «Ника его назвала специально так, чтобы было созвучно с моей кличкой Кот. Ника купила его в Москве и потом привезла его поездом в Ялту. Хотела оставить у меня, но я отказался». Потом я отправлял Нику вместе с Китом самолетом в Москву. А позже она отдала собаку в универсам, который находился напротив ее дома в Москве. Пес иногда прибегал из магазина к Нике домой. Бедная собака. Фотография сделана примерно летом 1994 года в квартире моего брата в Ялте. Постников подарил мне две книги стихов Дунаева-Бреста. В них много замечательных строк и стров, а также три стихотворения, посвященные Константину. В одном из них есть такие строки. «Костя Постников – добряк, чудак, альтруист. Благодаря и тебе люблю этот шкурный город». Другое стихотворение, эпиграфом которому взята строка Гумилева «Мир лишь луч от лика друга», написано в баре «Орианда» и начинается так. «Улыбайся почаще, Костя. Миру оставлю не черти что. На земле мы не только гости, слепо текущие сквозь решето страстей, событий, надежд, мечтаний с детства и до гробовой доски, от интриг, авантюр, желаний у фортуны пухнут соски». От Постникова я узнал, что у Дунаева Бреста в Ялте крошечная квартирка, которую он называет «берлогой». Находится она напротив Дома творчества, где провел остаток жизни Анатолий Никоноркин. С ним Дунаев-Брест был дружен, они встречались у него в берлоге, пили чай. И, цитирую Александра Петровича, взахлеб рассказывали о жизни. В день, когда Никоноркин умер, Дунаев-Брест в берлоге написал посвященное ему стихотворение. «Весной 2016 года, гуляя по Ялте, я встретил Константина и Акане, миниатюрную японочку, недостающую ему до плеча. Пока мы говорили, Константин обнимал жену и в какой-то момент с необыкновенной нежностью прижал ее к себе, словно показывая, как он с ней счастлив. А по ее взгляду я понял, что счастлива и она. На этом с Постниковым мы не прощаемся и еще не раз встретимся с ним в последующем. А вот об Александре Дунаеве я напишу когда-нибудь отдельно. Он этого стоит. Константин познакомил меня с ним. Мы полдня провели в берлоге, читали друг другу стихи. Он вспоминал Нику, которую близко знал. Ей он посвятил такие строки. «А юдак натянул бюстгальтер черных туч, неспокойно в Крыму. Я купил себе черный вальтер и четыре обоймы к нему». Примечание. Аюдак, или Медведь-гора, расположена на южном берегу Крыма на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Высота 571 метр над уровнем моря. Конец примечания. Таких настоящих мужчин я в жизни не встречал и не встречу. В конце 2017 года он умер. Очень жаль, что сегодня о романе между Никой и Константином вспоминает он один. Хотя не совсем так. Нам навсегда осталось стихотворение воспоминания Ники, которое никто прежде не заметил. Наверное, потому что не знал, кому оно посвящено. Уверен, что теперь, после его прочтения, все вопросы отпадут. Сгину. Ничего не случится. Быть может, только память забредет в отрезок временной того пространства, где в брызгах моря тротуары городка, где бегала я, странная, доверчиво прохожим сообщая, что влюблена. Примечание. Вариант, вошедший в посмертные книги Турбиной, в моей редакции. Конец примечания.